Неожиданно он переменился и задул с востока, накренив оба корабля на левый борт. Нельзя было терять ни минуты. Морган, который не хотел подвергать риску свой корабль, приказал спустить брамсели, убрать лиселя, а нижние марсели взять на рифы. Корвет выполнил тот же маневр, взяв часть своих парусов на гитовы. «Будем внимательны», — приказал Морган рулевому, который снова занял свое место у штурвала. «На карту поставлена не только наша шкура, но и сам молниеносный. Если буря застигнет нас среди этих скал, я не знаю, как мы сумеем выпутаться». «Лейтенант», — сказал Ван Штиллер, — «Аламбра уходит между двух островов». «Черт побери! Куда хочет завести нас этот проклятый корабль?» — закричал Морган. «Я снова вижу за кормой фонари фрегата. Опять!» В этот момент две вспышки сверкнули на палубе Аламбры, и послышался свист снарядов. Несколько секунд спустя вдалеке прогремел глухой взрыв. «А вот и фрегат отвечает», — сказал Морган, яростно дергая свою бороду. «Если через час мы не возьмем Аламбру на абордаж, для нас все будет кончено». Глава 26. Месть Ван Гульда. Если испанский корабль находился в плохом положении, будучи в пределах досягаемости их пушек, то и сами корсары оказались не в лучшей ситуации. С ураганом, который быстро приближался с Атлантики, со скалами и отмелями справа и слева, с двумя испанскими кораблями, под перекрестный огонь которых они могли попасть с минуты на минуту, им грозила большая опасность. Корвет мог остановиться и вступить в схватку с врагом, который преследовал его, продержавшись до подхода фрегата, а волны, которые росли на глазах и становились все яростнее, затруднили бы абордаж. Морган тут же ощутил грозящую опасность. — «Нельзя больше колебаться», — сказал он гамбуржцу. — «Если нас захватит ураган, мы не сможем спасти корсара. Мы находимся одновременно под угрозой кораблекрушения и между двух огней». Он поднялся по вантам грот-мачты до самых салингов и окинул взглядом горизонт. На юге уже сверкали молнии, и мрачно гремел гром, возвещая среди темных туч о нарождавшейся буре. Фонари фрегата блестели на темном горизонте, но нельзя было точно сказать, на каком расстоянии находится корабль. — «Подождем молнии», — пробормотал он, — «потом примем решение». Ему пришлось ждать несколько минут, крепко ухватившись за канаты под яростным ветром, пока яркая молния, подобно огромной сабле, разрубившая облака, не высветила море до самых краев горизонта. «Фрегат, по крайней мере, в 8 милях отсюда», — подумал Морган. «Пока он приблизится, пройдет час. А за 60 минут можно многое успеть». Он быстро спустился вниз, бросился на капитанский мостик и, взяв рупор, чтобы перекрыть грохот волн, закричал: «Из бортовых орудий! К абордажу готовься!» Крик радости вырвался у всех. При этой долгожданной команде в один миг флибустьеры оказались на своих боевых местах, а канониры спешно наводили орудия. Корвет в это время находился всего в 600 или 700 метрах от молниеносного и собирался развернуться, чтобы обогнуть островок по левому борту.